много хлопочешь, чтобы достать денег, и как могла, помогала ей. Но об этом мы пока не рассказываем. Сейчас расскажем о том, как Дзя Джен вез на родину гроб матушки Дзя, а Дзя Жун сопровождал гробы госпожи Цинь, Фэнзе и Юань Ян. Сначала они прибыли в Цзинлин, устроили похороны, а затем Дзя Джун отправился дальше, чтобы отвезти в родные места гроб с телом Дай Юй. Однажды, когда Дзя Джен был занят делами, связанными с похоронами, ему вручили письмо, присланное из дому. Дзя Джен стал внимательно читать его. Когда он дочитал до того места, где говорилось, что Бао Юй и Дзя Лань выдержали экзамены, сердце его наполнилось радостью. Но как только он узнал об исчезновении Бао Юя, то сразу расстроился. Потом рассердился и решил немедленно вернуться домой. В пути он услышал о великой амнистии, объявленной государем, а затем получил из дому второе письмо, подтвердившее слухи об амнистии. Он с еще большей радостью устремился домой, не останавливаясь на отдых ни днем, ни ночью. Когда он добрался до станции Пилин, неожиданно ударил мороз и выпал снег. Пришлось... Дзя Джен послал слугу на берег навестить друзей и просить их не беспокоиться о нем. В лодке остался один мальчик, а сам Дзя Джен уселся в каюте и принялся писать письмо домой, намереваясь отправить его сухопутным путем, ибо надеялся, что оно придет раньше, чем он доедет до дому. Только он хотел спросить о Бао Юе, как неожиданно кисть его опустилась. Он машинально поднял голову и увидел на носу лодки, вырисовывающуюся сквозь снежную пелену, фигуру человека с обритой головой, босого, закутанного в красный шерстяной плащ. Человек поклонился, Дзя Джен выскочил из каюты и бросился к нему. Человек отвесил 4 поклона и произнес слова приветствия. Дзя Джен тоже поклонился ему, а затем, выпрямившись, узнал в нем своего сына. «Уй!» — воскликнул он, пораженный до глубины души. Человек ничего не ответил, и на лице его отразилась не то радость, не то скорбь. «Почему ты так одет и как попал сюда?» — спросил Дзя Джен. Бао Юй не успел ответить, как вдруг появились 2 монаха, буддийский и даосский, подхватили Бао Юя под руки и сказали: «Все нити, связывающие тебя с бренным миром, порваны. Почему ты до сих пор не уходишь?» С этими словами они потащили Бао Юя на берег и стали быстро удаляться. Несмотря на мог их догнать, только слышались слова песни, которую кто-то из них пел. «То место, где я поселяюсь, найдешь у Ценгена высокого пика. То место, где буду бродить я, зовут пустотой первозданной великой. Кто вместе со мною уходит? За кем неизменно я следовать буду? Туда, в бесконечный, безбрежный, великий простор возвращаюсь отсюда». Дзя Джен продолжал бежать следом. Но когда он обогнул склон холма, 3 фигуры исчезли. Взволнованный и задыхающийся Дзя Джен остановился в растерянности. Повернувшись и увидев подбегавшего к нему мальчика-слугу, Дзя Джен спросил: «Ты видел 3 людей, которые шли впереди нас?» «Видел», — ответил мальчик. «Я побежал за вами, как только понял, что вы хотите их догнать. Но потом они исчезли, и я увидел только вас». Дзя Джен хотел идти дальше.